Глава 23. Я довольно быстро понимаю, что после фиаско Гоши папа решил посватать меня Степану Зайцеву. В течение всего свадебного торжества он то и дело находил повод подвести меня к нему. Просил его потанцевать со мной и принести мне выпить. Позорище! Причем сам Степан, похоже, чувствовал себя явно не в своей тарелке и все время бросал злые взгляды на мать, которая наблюдала за нами с видом гордой наседки. Единственный плюс состоит в том, что Фет меня больше не беспокоит и веселится с другими людьми, даже несмотря в мою сторону. Несмотря на то, что наши молодожены уходят в 22:00, остальные не спешат разойтись, но у меня уже голова звенит от шума. Так что я решаю последовать их примеру. «Тетя Марина, я хочу немного передохнуть у себя. Но если вам понадобится любая помощь, то можете смело ко мне обратиться». Подхожу я к маме Ари. Я знаю, что у нее есть команда организаторов, но она и сама многим занимается. Так что помощь лишней не будет. «Ох, Ваня, у меня так ноги дрожат от усталости, что я собираюсь просто пойти и поспать». Улыбается она, обнимая меня за плечи. «Как говорит Стас, иногда делегировать свои обязанности просто необходимо. А раз торжество уже состоялось, то на все остальное я решила наплевать. Пусть гости дальше сами решают, чем им заняться, если они не устали. Прекрасная получилась свадьба, да? Самое лучшее, искренне говорю я ей. Вы здорово все организовали. Спасибо. И ты так прекрасно сегодня выглядишь, Ваня!» Берет меня за руки тетя Марина, оглядывая с ног до головы. «Федя весь вечер глаз не мог от тебя оторвать. Не знаю даже, что сказать!» Фыркаю я. «Вашего сына сложно понять. Но как бы то ни было, у нас с Федей все в прошлом. Пусть так и останется». «Конечно, конечно. Я просто поделилась своим наблюдением». Идет она на попятную. «Давай тогда, дорогая, иди отдохни. Спокойной ночи. И вам, тетя Марина. Увидимся за завтраком». Я поднимаюсь к себе в номер, без всяких происшествий, и, приняв душ, ложусь спать. К моему огромному облегчению, когда я просыпаюсь утром, головная боль уже исчезла. Так что я быстро одеваюсь в облегающие черные штаны и большой красный свитер с такой же шапкой с помпоном. В зале ресторана при отеле почти пусто. Я сперва замечаю только одну компанию, состоящую из брата жениха и еще пары мужчин, решивших рано позавтракать. Понятное дело, многие еще отсыпаются после вчерашнего, но дядя Стас и тетя Марина тоже здесь, и, заметив меня, оба делают мне знаки подойти. «Доброе утро!» – здороваюсь я, приблизившись к их столику. «Доброе утро! Садись с нами, Ваня!» – говорит дядя Стас. «Если только ты не договорилась с кем-то встретиться». «Спасибо, я одна. Принимаю их приглашение. Отлично выспалась, так что решила пораньше выйти и покататься. Какие у вас планы?» «Побездельничать!» – игриво смеется тетя Марина, переглядываясь с мужем. «Я еще отхожу от свадьбы. Да и не люблю я зимние виды спорта». Я пробегаю взглядом по меню и делаю заказ подошедшему официанту, принесшему напитки дубовых. «Твои родители планируют уехать уже сегодня. Ты останешься или улетишь с ними?» – спрашивает дядя Стас. «Останусь, конечно, иначе Ари меня убьет. Полечу обратно обычным рейсом». Чувствуя облегчение при мысли, что мама с папой не задержится, отвечаю я. Мы непринужденно болтаем, как всегда бывает в компании старших дубовых, а после расходимся каждый по своим делам. Я уже даже и не волнуюсь из-за Феда, потому что проходит время обеда. Я успеваю и покататься на сноуборде, и поесть в веселой компании молодых гостей со свадьбы, включая молодоженов, а его даже на горизонте нет. Чем бы ни был занят Фед, я рада, что он не ошивается рядом. «Через час собираемся и перебираемся в домики», напоминает нам Ари во второй раз. «Не опаздывайте, пожалуйста, потому что нас всех перевезут на одном микроавтобусе». Мы расходимся по номерам, чтобы собрать свои вещи. Но я, как назло, опаздываю. И когда сажусь в микроавтобус, то с содроганием понимаю, что свободное место есть только рядом с Федом, который встречает мой обреченный взгляд довольной усмешкой. «Гад! Давай к окну!» — командует он, когда я подхожу немного, отодвигая колени, чтобы я через него перелезла на сиденье у окна. Я быстро делаю это, стараясь лишний раз не касаться его, и сажусь, радуясь, что благодаря плотным штанам не почувствовала тепло его кожи в том месте, где наши бедра соприкоснулись, потому что даже этого моему глупому телу хватило бы, чтобы завестись. «Ты такая милая в этой шапке», — наклонившись к моему лицу, шепчет Дубов, дергая за помпон. «Могу подарить, если хочешь. Кто знает, может, и тебе удастся сойти за милого парня». «Вряд ли», — хмыкает он. «Дай угадаю. Потому что ты такой большой и брутальный мачо?» — спрашиваю ехидно. «Потому что я уже милый», — подмигивает он, и будь я проклята, если это не так. Гаденыш умеет принимать любые маски, но я вижу сквозь них, так что не попадусь. «Я, кстати, уже разузнал, как нас расселили. Парочки живут вместе, но твоей соседкой будет Кристина. Я слышал, у нее что-то намечается с Эдиком, так что если тебе некуда будет податься во время их брачных игрищ, то можешь в любое время заглянуть ко мне в гости. Домик 11. «Спасибо за щедрое предложение. Что бы я без тебя делала, Федечка?» Продолжаю язвить, хотя сердце начинает биться быстрее при мысли о том, как он мог бы проявить свое гостеприимство. «Я такая безвольная размазня!» До домиков нас довозят быстро, буквально за 10 минут. Нам с Кристиной выдают наши ключи, и мы топаем к своему домику, который, о ужас, под номером 12. Да-да, прямо рядом с Федом и Эдуардом, что, кажется, очень нравится моей соседке. Хотя она и строит из себя снежную королеву перед Эдиком, как только он приближается. Думаю, к концу этих выходных эти двое точно переспят. «Ну, Ваня, что ты знаешь об Эдике?» Без предисловий спрашивает она меня, как только мы немного осваиваемся в домике и выбираем себе спальни. Я его видела всего раз до нашего приезда сюда, так что ничего, кроме полного имени, пожалуй. Пожимаю плечами. «Жаль, а то я так и не смогла определить, бабник он или нет». Мы с Кристиной не очень близко общаемся, так что я не вступаю с ней в пространные дискуссии о мужской природе. Поняв, что меня не тянет на общение, она уходит к себе, а я проверяю телефон. Ари создала для нас группу, в которой написала, что через полчаса мы собираемся на катке, чтобы покататься на коньках. Меня это устраивает, так что я быстро собираюсь и выхожу пораньше одна. Потому что Кристина заявляет, что не пойдет. На мне по-прежнему моя яркая шапка с помпоном. Но одежду я меняю на теплую толстовку и штаны, поверх которых надеваю парку. И правильно, потому что на улице холоднее, чем мне казалось. На катке людей не так уж много, в основном гости Ари. Но мы все весело проводим время, постоянно наталкиваясь друг на друга и дико смеясь над этим. Ари со Славой вообще словно находятся в пузыре и видят лишь друг друга. Но молодоженам никто не мешает. «Берегись!» Слышу окрик за спиной, и только я оборачиваюсь, как на меня довольно жестко налетает огромное тело. Это один из друзей Славы. Здоровый парень высотой под 2 метра. И как только он врезается в меня, я влетаю в перила спиной. Хотя он и пытается меня удержать. В результате чего, споткнувшись, наваливается на меня всем весом и лишь ухудшает ситуацию. Мою спину прошивает дикая боль, такая сильная, что даже зрение затуманивается, а из горла вырывается болезненный вскрик. «Прости, прости, этот придурок меня толкнул!» Извиняется двухметровый болван вместо того, чтобы помочь мне. И только когда я начинаю оседать, спохватывается и помогает мне осторожно опуститься задницей на лед. «Черт! Очень больно! Это спина? Может, врача? Ты можешь двигаться? Давай я тебя отнесу!» «Отойди!» — обрывает его истерический лепет злой голос Феда. И, оттолкнув парня, Дубов склоняется надо мной, беря мое лицо в ладони. «Эй, это спина? Где именно больно?» «В пояснице», — стану я, плача от боли. «Думаю, тебя пока лучше не переносить», — хмуро заявляет он. «Арина уже звонит, чтобы прислали врача. Давай-ка мы осторожно подложим под тебя куртку, хорошо?» «Нет». «Не трогай, а то будет еще больнее!» Пугаюсь я, задыхаясь от непрекращающейся боли. «Ты сидишь на льду, стужа!» Нетерпеливо вздыхает Фет. «Ничего, не трогай меня!» Никак не могу я успокоиться. «Оставь, Фет, лучше и правда пока не двигать ее!» Соглашается со мной Ари, садясь рядом и сжимая мою руку. «Давай я только сниму с тебя коньки, хорошо, малышка? Чтобы не мешали!» «А потом мы отнесем тебя в помещение, если врач разрешит. Он уже бежит сюда». Я зажмуриваюсь и пытаюсь не стонать в голос, пока вокруг меня собираются люди, пропуская мимо ушей утешающие слова Ари, смысл которых не доходит до меня. А когда врач наконец добирается до меня, он делает мне еще больнее своим осмотром. Так что я открыто рыдаю, уткнувшись в чью-то грудь, краем сознания улавливая, что это Фет, меня все еще поддерживает спереди, потому что запах его. В конце концов, меня разрешают перенести в помещение на носилках, и уже там врач настоятельно советует обратиться в больницу и сделать снимок, хотя он почти уверен, что это просто ушиб. Так мы и поступаем, проведя весь оставшийся день в ближайшей больнице и убеждаясь, что со мной и правда все в порядке. А ушиб скоро заживет. Обезболивающее помогает мне мыслить более ясно. И когда уже вечером Фет осторожно укладывает меня на мою кровать в домике, который я делю с Кристиной, я понимаю, что он, как и Ари, не отходил от меня ни на шаг в течение последних нескольких часов, помогая и поддерживая. «Арина поможет тебе раздеться», выпрямляясь, говорит он на удивление мягким тоном, хотя выражение его лица привычно безэмоциональное. «Я пойду. Спокойной ночи». «Фет!» Успеваю схватить его за руку, пока он не отошел. Не знаю, что хотела сказать, но когда наши глаза встречаются, я понимаю, что не могу придумать ни одной причины, чтобы задержать его. Фет смотрит на меня внимательно, словно ждет чего-то, но я не выдерживаю и первой отвожу глаза, отпуская его ладонь. «Спасибо», — говорю тихо, — «за все». «Поправляйся», — неловко бормочет он в ответ, прежде чем выйти. Ари заходит в комнату, как только он скрывается за дверью. «Тебе помочь пойти в туалет, малышка?» — спрашивает она, и я стану от досады. «Блин, это будет больно. Хочешь, чтобы Федя тебя отнес?» На полном серьезе предлагает она, но это еще хуже. «Нет, я сама. Не инвалид, а в конце концов». Не знаю, что делала бы без такой подруги, но Ари возится со мной, пока я не ложусь спать. Конечно, я не забываю ее хорошенько поблагодарить, но на следующее утро мне будто бы еще хуже и больнее. А я очень не хочу заставлять ее тратить еще один день на беспомощную меня. Приходится прибегнуть к помощи другого, не столь близкого мне человека».